Глава 18. Вторая попытка. Вышел там же, откуда и отправился на А101, в своем кабинете. Никого не было. Бросив взгляд на часы, увидел, что скоро ужин. Надо же, уложился. Интересно, что наплела там Булатова моим девушкам? Написал ей, что я на месте. И еле успел снять мех, принять душ. Да, в кабинете имелась приличных размеров ванная комната. И переодеться, как моя русская жена явилась собственной персоной. Меня сразу обняли, ощупали и проверили, все ли части тела на месте. Потом сразу появились две мои эолки, которые провели более тщательное обследование. Но я оказался полностью здоров. Вот нравятся мне мои эльфийки. Вообще вопросов не задают. Все вместе мы отправились на ужин. Понятное дело. Пока Марию не стал предупреждать по поводу моей вылазки через 3 дня. Там почти наверняка я так быстро не отделаюсь. Хотя, с другой стороны, у меня портал практически прямо в деревню настроен. Надеюсь, теперь лазить по холмам не придется. И с пауками и шимами встречаться не буду. Не то чтобы я последних боюсь, но вот если навалятся сразу несколько пауков, неизвестно, сумею ли я справиться. Очень уж неудобные противники со своей клейкой сетью. На ужине вопросов про мое отсутствие не задавали. Оказывается, Мария сказала, что я буду работать в кабинете, и просил меня не трогать. Каору с Масаки сразу решили, что я там решил творчеством заняться. Поэтому единственными, кто осведомились о моем дневном времяпрепровождении, были они. Пришлось соврать им, что да, они угадали. Кстати, а неплохая, надо признать, отмазка. Только вот надо будет покопаться в памяти и еще пару-тройку песен найти. К тому же концерт уже через 10 дней вроде. Уточнил у них. Оказалось, да. Именно через 10 дней. Что ж, надеюсь, не помру я на Адер во время своего перерождения. Блин, вот вспомнил, и настроение сразу испортилось. К тому же после разговора с Шуваловым, а особенно разговора с вождем и жрецом Хьюмов, планы богини, раньше казавшиеся вполне понятными, вдруг превратились в реально мутные. И я все больше вспоминал слова Шувалова. В мою душу все больше закрадывалось сомнение. А вечером ко мне заглянул Ватанабе и доложил последние новости после нашей триумфальной акции в отношении Алабе Каядзаки. «Все прошло как нельзя лучше», — отрапортовал он. «Я же еще организовал письмо с требованием выкупа. Так что все думают, что главу клана Каядзаки похитили какие-то неизвестные террористы. И пусть подольше думают, что он жив». «Да, господин», — кивнул Ватанабе. «Пару недель поиграем, а потом он исчезнет. Следов они точно не найдут. Так что пропал Алабе Каядзаки без вести. Ты уверен, что не найдут?» «Господин, обижаете!» Укоризненно посмотрел глава СБ на меня. «Ладно, извини», — махнул я рукой. «Что там еще? С нападением на поместье так и не ясно?» «Пока ничего не выяснили. Но имперская СБ, как и служба безопасности Булатовых, работает. Ну и мы, конечно. Хотя на данный момент наши возможности сильно ограничены. Все же наш род на территории Российской империи всего несколько месяцев, и авторитет пока держится только за счет императора. Но мы его нарабатываем. Он вдруг еще раз улыбнулся. То, что мы отбили нападение на наше поместье, добавило нам несколько очков в глазах других кланов. Сами знаете, господин, авторитет быстро не набирается. Увы, согласился с ним. Щит уже починили. Установлены 4 новых генератора. Теперь его уже таким образом не пройдешь. Мы усилили охрану и на портальном комплексе, и по периметру. Считаешь, еще раз нападут? Хмыкнул я, вспоминая слова Янус. Вот с ней бы еще разок поговорить. Может, сегодня придет. Как я понял, ей становилось все сложнее появляться в моем сне. «Все может быть, господин», — серьезно ответил тот. «Лучше быть готовым ко всему». Ну, здесь я с ним был согласен. В принципе, больше новостей не было. Так, обычная текучка. Ну и мне сообщили, что завтра я должен отправиться на Новую Москву. На Камуре было необходимо мое присутствие. Я кивнул и отпустил главу СБ, а следом появились мои жены. Мне сообщили, что завтра на Новую Москву я отправляюсь не один. Ну, понятно, что таким случаем не могли не воспользоваться остальные мои девушки. Да, вот так складывалось, что самые близкие соратники, вроде Каядзаковых, оказались женщинами. Ну вот не получилось пока найти нормального мужика, с которым и выпить можно, и за жизнь поговорить. Ватанабе и Накамура явно на такую роль не подходили. Вот те же Орлов и Потемкин, они все же из других родов. И пусть друзья, но все равно не то. Но с другой стороны, я не жалуюсь. Даже, может, так оно и лучше. Собрал, можно сказать, боевой гарем. Зато после того, как устранили слабое звено по имени Сони Сипура, теперь всем можно было доверять. Точно знаю, что на любую можно положиться. Кстати, даже Ватанабе пару раз намекал на то, чтобы найти помощника мужского пола. Но как-то не выходило пока. И надо ли оно? Ночь я провел спокойно. Никаких сновидений, что само по себе странно. Так-то я ждал визита Янус после своего весьма результативного визита в деревню Хьюмов. Ну, значит, на следующую ночь. В том, что она появится до моего похода на превращение в повелителя порталов, я нисколько не сомневался. Утром мы сначала отправились в поместье Булатовых, и там уже разделились. Мы с Юки и моими двумя менеджерами поехали на 3 деловые встречи, которые должны были проходить подряд, с интервалом в пару часов. Вылетели на нашем королевском флайере в сопровождении Ватанабе и 3 флайеров охраны. Остальные под руководством Булатовой загрузились тоже в шикарный флайер представительского класса, представленный тестем. И под охраной одного нашего и 3 Булатовых отправились в поход по магазинам. М-да. Хорошо еще, что здесь шмотки стоили достаточно дешево, в отличие от той же еды. Если ты, конечно, хочешь питаться натуральными продуктами. Потом мы договорились встретиться в одном из местных ТЦ. По словам Булатовой, в одном из самых престижных. Типа «любимое место тусни здешней золотой молодежи». Уж не знаю, отношусь ли я к данной категории или нет. А так, типа куча дорогущих магазинов. 3 кинотеатра, сколько-то там Д, Ну и рестораны на любой вкус. Ну, плюс пафосное название ТЦ. Императорский. Опять же, по словам Марии, за то, чтобы назвать его таким образом, род Сабеевых, который владел им, отвалил Романовым круглую сумму. Ладно, даже интересно посмотреть, что там такое. Первая встреча проходила в одном из небоскребов. Одинаковых серых коробок из стекла и бетона, которыми, как мне казалось, была застроена половина Новой Москвы. Нет, периодически встречались какие-то озера и парки, но как-то слишком редко они попадались. Как обычно, я не сильно въезжал в смысл беседы, которую вел Накамура с седым пожилым человеком, представившимся как глава рода Веденеевых. Что-то связано с биржевыми операциями и прочей хренью. Никогда не понимал в коэффициентах и индексах. Так что оставалось делать серьезную физиономию и иногда важно кивать. С другой стороны, я уже решил для себя доверять своему экономическому советнику безоговорочно. Он уже доказал свою верность. Да и по жизни я всегда ориентировался на принцип, что стоит доверять специалисту, а не лезть без знаний и навыков в серьезные моменты. Научиться-то можно практически любому делу. Но нафиг, если профессионал сделает все гораздо лучше и качественнее. Но по ходу разговора выяснилось, что профаном оказался я один. Мне показалось, что Юки даже знала больше Накамура по поводу биржевых дел. Ну и Каору с Масаки не намного хуже разбирались в вопросе. Но если по поводу последних я не удивлялся, то вот с моей японской жены просто охреневал. Нет, что она весьма умело скрывала под маской такой вот недалекой красавицы острый ум. Был свидетелем несколько раз. Но чтобы до такой степени... Встреча продолжалась больше часа. Плюсом был обалденный кофе, которым нас подчивал хозяин. Когда мы летели на вторую встречу, я все же попросил Накамура пояснить, что мы вообще будем иметь. Мне заявили, что Веденеев – глава одной из самых известных в Российской империи брокерских контор. Он очень избирательно подходит клиентам. Но здесь помогла рекомендация Николая Романова. И если играть на бирже разумно, то можно зарабатывать неплохие деньги. И вообще, все хорошо. Что ж, меня, конечно, порадовала протекция будущего наследника. Хорошо, блин, дружить с императорской фамилией. Вопрос в том, что по истории своего древнего мира я знал. Милость императора часто переменчива. Сегодня фаворит, а завтра нет. Надеюсь, что со мной подобного не произойдет. Тем не менее, я поделился своими мыслями с Накамурой. Он, кстати, был полностью согласен со мной. Господин, надо пользоваться, пока есть возможность, заявил японец. Если вдруг император остынет к нашему роду, то у нас уже будут надежные партнеры, с которыми мы зарабатываем деньги. И прочные договоренности, они останутся. Надо же, мне нравится такой подход. Не надеяться на милость сильных мира сего. К тому же, все мои спутницы горячо его поддержали. Следующая встреча была в таком же небоскребе. Но вот лично для меня намного интереснее. Князь Ивлеев был главой рода владеющего 50 аквапарков и всевозможных центров водных развлечений на нескольких десятках планет. И здесь наше сотрудничество заключалось уже в использовании моего имени для рекламы. То есть сюда ходит Кента Фуда. А вот здесь он катается на водных лыжах и тому подобное. Присутствовала также убойная красотка лет 25. По крайней мере, выглядела она так. Как представитель какой-то там известной рекламной фирмы по имени Ирина. Этакая копия небезызвестной Мерлин Монро. Я бы сказал, выглядела она даже эффектней оригинала. Всю встречу, к большому неудовольствию Юки, она постоянно кокетничала со мной. Но параллельно мы подписали контракт на несколько рекламных клипов. Как выяснилось, никуда ездить мне было не надо. Чудеса компьютерной графики здешнего мира были способны на любое чудо. Так что мне надо было просто прилететь в компьютерную студию рекламного агентства А-Вектор, и там все за пару часов сделают. Вдобавок я увидел, как работают на пару Каору и Масаки. Надо признать, что они действовали на удивление синхронно. Разыгранная ими тактика «хороший и плохой полицейский» была настолько убедительной, что они выбили скидку аж в 20%. Надо было видеть лицо Накамура, который смотрел на девушек с неподдельным восхищением. Естественно, потом, во флайере, на самой встрече он был невозмутим. Ну а я опять выступал в роли свадебного генерала, изображая неприступную и капризную звезду. Так мне мои менеджеры посоветовали, не моя идея. И потягивал темное пиво под чипсы. Блин, 1000 лет их не ел. Здесь почему-то подобные деликатесы не получили распространения, став лакомством для гурманов, причем невероятно дорогим. Ну, а я дорвался до любимой в прошлом закуски и, наверное, объел принимающую сторону на пару десятков тысяч рублей точно. На третью встречу я уже идти не хотел, но есть слово «надо». Но там, слава богу, все оказалось еще проще. Быстро и безо всякой тягомотины. Это был тот самый банк, в котором у меня был открыт счет в Японии, и на котором я сохранил свои деньги. Не добрался до них император вместе со своими шавками. Как выяснилось, именно в нем, по словам Накамура, нам открывали счет Каядзаковых. Каждый род в Российской империи должен был платить налоги. Но неудивительно, думаю, так в любой империи. Да и все официальные сделки проходили через счет рода. Но, как и везде, существовали варианты. Ушлый мужчина, представившийся старшим менеджером, быстро договорился с Накамура об открытии еще 3 счетов помимо официального. Вот здесь мой советник и банкир разговаривали на языке, понятном только банкирам. Теперь скучал не только я, но и мои спутницы. Даже Юки, как выяснилось, было немного сложновато. Но зато все закончилось за 20 минут. Я подписал документы, и мы, наконец, отбыли в торговый центр императорский. Да, императорский впечатлял. Огромное 30-этажное здание, сплошь усыпанное неоновыми вывесками. На крыше, помимо стоянки флайеров, открытый бассейн. небольшой аквапарк и спа-комплекс с саунами. Ну и больше всего мне понравилось, что лифтов в здании не было. Все перемещение осуществлялось с помощью мини-порталов. Я только покачал головой. Насколько мне было известно, весьма дорогостоящее дело. Но, видимо, цены здесь и престижность места все затраты отбивали. Как выяснилось позже, я был прав. Связавшись со своими девушками, я узнал, что они тусуются в развлекательной зоне. Туда мы и отправились в компании Накамура и Ватанабе. Ну и еще троих крепких мужчин. Развлекательная зона занимала сразу 4 этажа и представляла собой какую-то невероятную смесь всевозможных виртуальных аттракционов, кинотеатров и ресторанов. Пока мы добрались до девушек, которые засели в одном из баров, у меня уже начала болеть голова и слезиться глаза от оглушающих звуков компьютерных выстрелов и мелькания всевозможных голографических изображений. Короче, форменный бардак. Но, судя по всему, только мне все происходящее не нравилось. Ну, еще и Накамура с Ватанабе. Первый сохранял невозмутимое выражение лица. А последний вообще обращал внимание только на возможные угрозы, а не на виртуальные развлечения. Бар оказался уютным и, на удивление, полупустым. 15 минут мне пришлось героически выслушивать радостно тараторящих девушек, страстно желавших поделиться со мной впечатлениями. Но я выдержал. После мне сообщили, что через полчаса мы идем в кино. Название меня слегка выбило из колеи. Фильм «Прорыв из Адер». И смотреть мы собирались уже 12-ю часть, видимо, невероятно популярного кинематографического эпоса. Не успел я оглянуться, как сидел в небольшом зале с мягкими креслами, в которых при желании можно было утонуть. Когда начался фильм, я невольно вздрогнул. Непривычно получилось. Фактически, ты был зрителем в своеобразном виртуальном мире. И все действие картины разворачивалось вокруг тебя. Полное ощущение присутствия, блин. Особенно меня порадовала реалистичность кино, когда я понял, что сюжет о вторжении монстров в какой-то торговый центр. Ну а чего? Вполне злободневная тема. Сидишь ты в зрительском кресле, а рядом с тобой твари разные с отважными солдатами империи сражаются. И все так же реалистично. Я вот был в реальных боях, могу сравнить. Порой так и хотелось запустить чем-то магическим в особо мерзкую тварюшку. Понятно, почему на всех вошедших в зрительный зал ставили временную блокировку магии. Даже знать не хочу, что тут было. Не подстрахуйся, местные. Наверное, магическое побоище к середине фильма. Почти наверняка у кого-нибудь бы нервы сдали. А получить огненный шар или сосульку в лоб посреди фильма не самое приятное, что может быть. Мало того, помимо блокировки, вдоль стен стояло с десяток суровых магов в черных балахонах, сливающихся с интерьером. М-да, безопасность превыше всего. 1,5 часа пролетели незаметно. Сценария у фильма практически не было, только бои, только хардкор, как любил говорить один мой друг в старом мире. Но я все же получил удовольствие. И когда вышел из зала, появилось желание подуэлиться с кем-то. Но я быстро задавил его. По совету Булатовой мы вновь отправились в ресторан. Как она заявила, что время позднее, надо уже выпить и отправляться домой, в поместье. Но, как послушная жена, сказала она вопросительным тоном, обращаясь ко мне. Ну, я спорить не стал. А вот при входе в ресторан вдруг заметил двух подозрительного вида типов. Но я не успел ничего сказать идущему в нескольких шагах от меня Ватанабе. Один из подозрительных вскинул руку, в которой что-то сверкнуло. В следующий миг я почувствовал острую боль в сердце, и пришла темнота.